Пролог. Огромное яйцо в крапинку треснуло. На подстилку из пуха в гнезде посыпались кусочки скорлупы. Через секунду из трещины высунулся крохотный носик ящера и стал осторожно принюхиваться, изучая мир, в который выходит. Сидящие рядом пятеро чешуйчатых дракона из семьи Оцидерион Магнус с нескрываемой печалью наблюдали за рождением нового члена семейства. Крупная, охристого цвета самка произнесла ментально: «Наши надежды не оправдались. Он тоже появился на свет, уже под заклятием». «Но мы все равно будем его любить», — с тревогой поинтересовался самый маленький дракон семейства, золотистый ящер с только начавшими прорезаться рожками. «Конечно, будем», — с грустью ответила мать семьи. «Просто мы надеялись, что хотя бы до него заклятие не доберется, и он вылупится уже в облике человека». Драконы переглянулись, их массивные морды закачались, а в громадных глазах с вертикальными зрачками отразилась грусть. Большой самец с чешуей цвета спелой вишни выпрямился. Его щитки затрещали, наполняя пещеру характерным эхом. Он произнес: «Однажды мы избавимся от заклятия и вернем себе человеческий облик уже насовсем. А пока не стоит впадать в уныние. Мы древний могущественный род, и если небесные хранители послали нам такие испытания, значит, мы способны их вынести, чтобы стать сильнее и мудрее». Остальные драконы неохотно, но все же закивали. Свежевылупившийся малыш тем временем освободился от скорлупы и уселся на пуховую подстилку, смешно растопырив лапки. Его крылышки еще совсем маленькие, пока они расправились. Но когда это произойдет, мать начнет учить его летать. К сожалению, этого момента семья огневых драконов не дождалась. Пока все были на охоте, рассчитывая, что уж в пещеру на высоте в 3000 метров среди скал и безлюдных пустошей не полезет ни один глупец, один такой все же забрался. Его звали Тимбур, и он занимался скупкой и продажей всего, что плохо лежит. Когда он, спасаясь от дождя и непогоды, забрался в драконью пещеру и обнаружил в ней маленького дракона, мирно спящего в уютном гнездышке, таким плохо лежащим объектом стал именно он. Тимбур был опытным в своем деле, так что дракончик даже не успел пискнуть, когда ему на морду накрутили веревку, связали лапы и сунули в мешок. «За тебя я выручу кругленькую сумму!» — довольно пробормотал Тимбур. Пещеру покидал он с добычей, на которую не рассчитывал даже в самом волшебном сне. К моменту, когда драконы вернулись и с ужасом обнаружили пропажу, воришка успел уйти уже довольно далеко и даже добраться до ближайшего поселка. Там он успешно продал маленького дракончика какому-то дельцу и, получив за это 3 десятка золотых монет, безбедно прожил следующие 3 года, пока справедливость не вернулась к нему в виде сундука с драгоценностями, который упал ему на голову. Жизнь маленького дракончика с этих пор превратилась в череду купли и продажи подороже то одному, то другому торговцу, которые едва видели настоящего дракона, мечтали тут же на нем навариться.